Элсины каникулы. Кассета 9, сторона 1. Воскликнула Элси. И это для меня? Да, мой птенчик. Тебе не нравятся? Конечно же, папочка. Они необыкновенно красивые. Она взяла их из коробочки и, осторожно поворачивая, стала рассматривать. Они точно как у мамы, только поярче и поновее. И цепочка тоже отличается от ее. Да, цепочка совершенно новая. А часики те самые, которые она носила. Они чудесные, и я привел их в порядок, чтобы ее дочь могла носить их. Мне кажется, что ты уже достаточно подросла, чтобы иметь их и бережно к ним относиться. Я, конечно же, очень постараюсь. Милая моя мамочка, я с удовольствием буду пользоваться ее часами. Пробормотала девочка, и по лицу ее пробежала тень нежной печали. Затем, посмотрев на отца, она обняла его и сказала: «Спасибо, папочка! Как много ты обо мне заботишься! И это ты был вчера в городе для этого?» «Да, это была моя главная цель». «Как бы ужасно я себя чувствовала теперь, если бы я воспользовалась твоим отсутствием и ела бы все, что мне захотелось!» «Я думаю, что мы никогда не сожалеем, когда исполняем свои обязанности», — сказал отец и нежно погладил ее волосы. И еще я думаю, что моя доченька заслужила часы. Я так рада! Она подняла их и с нежностью опять стала разглядывать. Личико ее сияло от радости. Я побегу и покажу их Софи. Она только спрыгнула с его колен, как он поймал ее опять. Подожди немножко, доченька. Я хочу тебе что-то сказать. Что, папа? Мы уже слишком долго живем у наших друзей. И думаю, что наступило уже время нам уезжать, пока они еще не устали от нас. Поэтому я решил выехать из Элмгроув завтра. Решил, папа? Я люблю путешествовать, но мне будет так жалко расставаться с Софьей, мисс Розой и всеми остальными. Они такие хорошие, и мне было так приятно с ними. Печальную для тебя новость я сказал первой, и он улыбнулся. А теперь... У меня есть еще одна, получше. Мы поедем через Новую Англию и через Нью-Йорк. А мисс Роза с Эдвардом пообещали нас сопровождать. Итак, ты не должна будешь пока расставаться со всеми. При этой новости Элси захлопала в ладошки. Ох, папа, как это будет приятно! Милая, милая мисс Роза, я очень рада, что она поедет. А мистер Эдвард? «Да, папа, он мне тоже нравится, но я больше всех люблю мисс Розу. А ты, папа?» Отец только улыбнулся и сказал: «Мисс Роза очень приятная, нет сомнения». Зазвенел звонок к завтраку, и Элси побежала вниз. Ей не терпелось показать свои часы. Подарок всем понравился. Но было большое разочарование, особенно среди младших членов семьи, когда было объявлено, что их гости так скоро уезжают. «Почему Элси не может остаться навсегда?» – спрашивали они. «Почему она не может жить с нами? Мы только будем рады этому!» Мистер Динсмор смеялся и отвечал, что он просто не в состоянии уступить Элси, потому что она была единственным ребенком, и у него никого больше нет, кто бы жил с ним в его доме. «Но вы можете оставаться тоже, мистер Динсмор», — предложила Софи. «У нас много комнат, и маме и Розе очень нравится, когда вы читаете им». Роза покраснела и покачала головой, а мистер Динсмор ответил, что было бы очень приятно жить в Элмгроув, но у него и у Элси есть их собственный дом, в который они скоро должны будут вернуться. Сказал также, что они будут очень рады, если кто-нибудь из них... или даже все разом их посетят. Элси даже не знала, радоваться ли ей или печалиться, пока, наконец, наступило время прощаться. Мысль, что мисс Роза будет сопровождать их, все-таки переполняла ее сердечко радостью. И хотя девочка и смахнула пару слезинок при прощании с Софи, уезжала она с радостным и счастливым личиком. Прошло несколько замечательных недель, пока они путешествовали от одного места к другому. Мистер Эдвард был очень внимательным к Элси и к своей сестре, всегда стараясь сделать что-либо приятное им, устроить их поудобнее. Оба они, он и его сестра, относились к девочке так, словно она была их младшая сестра. Элси редко разлучалась с отцом надолго, но все же иногда, когда они гуляли, она находила себя в обществе мистера Эдварда, в то время как Роза шла об руку с мистером Динсмор. Но это совсем не беспокоило Элси. Она очень любила их обоих, и ей хотелось, чтобы они нравились друг другу. Да и она свободно могла оставить мистера Эдварда и подбежать к отцу в любой момент, когда ей этого хотелось. Он всегда встречал ее той же любящей улыбкой, и она не чувствовала себя лишней. Глава 17. «Я думаю, что эти две недели будут здесь просто замечательными, папа! Здесь такое красивое место!» — заметила Элси с удовольствием. «Я рад, что тебе здесь нравится, доченька!» — ответил мистер Динсмор, просматривая утреннюю газету, которую Джон только что принес. Мистер Динсмор, Элси, Роза и Эдвард Ализен заняли весьма удобную часть большой гостиницы, расположенной на одном очень красивом побережье. У каждого была своя спальня и, кроме того, общая гостиная. Все это было заказано заранее, еще до того, как они прибыли на это место. Было раннее утро. Элси сидела с отцом в его комнате, расположенной на втором этаже. Дверь выходила на широкий балкон. Большие старые деревья защищали их от палящих лучей солнца. Внизу растирался аккуратно подстриженный зеленый газон. Вдали виднелись зеленеющие поля, лес и горы. «Папа!» — сказала Элси, мечтательно глядя вдаль. «Можем мы пойти погулять?» «Когда мисс Роза будет готова пойти с нами?» «Можно я сбегаю и спрошу? А если она еще не готова, то можно я подожду здесь, на балконе?» «Да». Она удалилась, но тут же вернулась. «Папа, как ты думаешь, это просто ужасно?» «Что ужасно, доченька? Я думаю, я никогда не видел такого сердитого выражения на лице моей маленькой девочки». И он внимательно смотрел на нее поверх развернутой газеты. «Подойди ко мне и расскажи, что случилось». Она опустила голову и покраснела. «Я думаю, что у меня есть причина на то, чтобы быть сердитой, папа. Я думала, что у нас будет замечательное время здесь, а теперь все пропало. Ты ни за что не догадаешься, кто находится в комнате как раз напротив нашей». «Миссис Стивенс?» «Как, папа? Разве ты знал, что она будет здесь?» «Я знал, что она в этой гостинице, потому что видел ее фамилию в списке вчера вечером, когда подошел, чтобы получить наши номера». «И теперь все наши удовольствия будут испорчены». «Надеюсь, что нет, доченька. Я думаю, что она не сможет надоедать тебе, если ты будешь держаться поближе ко мне. А ты всегда рядом, правда?» «Да, папа, и я буду еще ближе, чем когда бы то ни было к тебе, если в этом случае она оставит меня в покое». И она весело засмеялась. Затем Элси обняла его за шею и несколько раз поцеловала. «Ах, вот теперь я вижу мою маленькую девочку!» И с этими словами отец посадил ее к себе на колени. «А вот и шаги мисс Розы по коридору. Беги к няне, и пусть она оденет тебе шляпку». Присутствие мисс Стивенс раздражало Элси ничуть не меньше, чем она предполагала. Девочка старалась не попадаться на глаза этой леди, но это было почти невозможно. Она едва ли могла ступить на балкон, войти в гостиную или выйти в сад самостоятельно. Через мгновение мисс Стивенс уже была рядом с ней, лаская и льстя ей. Она восхищалась и непрестанно повторяла, какая приятная и красивая и обворожительная Элси девочка, как сильно она любит ее и как много она думает о ее папе. Он ведь тоже очень красивый и замечательный. Все восторгаются им, называя его очень симпатичным джентльменом, изысканным в своих манерах. Восхваляла его любезность и как интересно с ним разговаривать. Затем она навязывала девочке свои идеи так, что было почти невозможно им противостоять. Иногда мисс Стивенс доходила даже до того, что советовала некоторые усовершенствования, вернее, украшения в одежде Элси, которая, по ее словам, была слишком уж простой. «Тебе бы нужно больше оборочек на твоей юбочке, моя милая!» Однажды заметила она. «Юбка, украшенная оборочками до самого пояса, будет смотреться очень красиво и нарядно, и ты будешь выглядеть в ней еще очаровательнее. Но я заметила, что у тебя их совсем нет. Попроси папу, чтобы он купил тебе новое платье, сшитое таким образом. Я уверена, что он согласится, потому что всякий может видеть, что он просто без ума от тебя. Ему не приходило это в голову. Конечно же, мы не можем ожидать от джентльмена, чтобы он обращал внимание на такие мелочи. Тебе необходима мама, чтобы заниматься твоим одеянием. Ах, если бы ты была моим ребенком, я бы одевала тебя изумительно, моя милая маленькая крошечка». «Благодарю вас, мэм. Я должна сказать, что вы стараетесь быть очень доброй», — ответила Элси, изо всех сил стараясь скрыть досаду. «Но я не хочу маму, так как моя родная, милая мамочка ушла на небо. Папы для меня достаточно. И мне нравится, как он меня одевает. Он всегда сам покупает для меня одежду и говорит, как она должна быть пошита. Портные хотят добавить больше кружев, но папа этого не хочет, и я тоже. Он говорит, что ему не нравится видеть маленьких девочек, выреженных в оборочки, и что моя одежда должна быть из лучшего материала, хорошо подогнана, аккуратная и простая». «О да, я знаю, твои платья не дешевые. Я это не имела в виду. Они довольно дорогие, и некоторые твои белые платья сшиты очень красиво. Но я все-таки хотела бы побольше украшений. Ты носишь совсем мало ювелирных изделий, а твой отец вполне в состоянии усыпать тебя ими, если захочет. Пара золотых браслетов, ну, к примеру, как у меня, будут смотреться очень красиво на твоих белых маленьких ручках. Те, что ты иногда носишь, и жемчуга, тоже очень красивые. Каждый может сказать, что они настоящие. Но тебе все-таки нужно иметь золото тоже. И чтобы на застежке были бриллиантовые камушки. Можешь ли ты убедить папу, чтобы он купил их для тебя?» «Мисс Стивенс, я не хочу их. Я не хочу ничего, кроме того, что папа для меня покупает по своему желанию. Ах, вон уже мисс Роза меня ищет. Извините, я должна идти». И девочка, обрадованная возможностью избавиться от назойливой компаньонки, радостно побежала к своей подруге. Мисс Роза вышла как раз на балкон, где Элси стояла с мисс Стивенс. Она сказала девочке, что они идут на прогулку, и папа хочет взять ее с собой. Элси побежала внутрь, чтобы одеть шляпку, а мисс Стивенс подошла к Розе со словами: «Мне кажется, я услышала, что вы идете на прогулку. Если вы мне не запретите, я предоставлю себе удовольствие и составлю вам компанию. Я как раз поджидала приятную компанию. Я буду готова через несколько секунд». И прежде чем Роза успела прийти в себя от поразительной наглости, собеседница ее уже исчезла за дверью. Через минуту Элси вышла опять. В тот момент ее отец и Эдвард подошли к Розе. Она передала им тираду мисс Стивенс, и они приняли ее с нескрываемым удивлением и досадой. Мистер Динсмор выглядел очень раздосадованным, а Эдвард фыркал и желал ей оказаться на дне морском. «Нет, брат», — улыбнулась Роза, — «ничего подобного ты, конечно же, не желаешь. Наоборот, ты оказался бы самым первым, кто бросился бы спасать ее, если бы увидел, что она тонет». Но прежде чем они успели еще что-либо сказать, вернулась мисс Стивенс. Подойдя прямо к мистеру Динсмор, она бесцеремонно взяла его под руку и с коротким смешком сказала: «Как видите, я не церемонюсь со старыми друзьями, мистер Динсмор. Это у меня не в привычке». «Нет, мисс Стивенс, мне кажется, что никогда и не было», — ответил он, предлагая другую руку мисс Розе. Роза только намеревалась отказаться, ссылаясь на то, что коридор слишком узок для троих, как что-то в его взгляде заставило ее изменить свои намерения и принять его предложение. Элси готова была расплакаться от досады. Ей пришлось идти позади вместе с Эдвардом. Эдвард старался развлечь свою юную спутницу, но это у него не получалось, потому что он сам был выведен из себя всем случившимся. В общем, это была довольно неприятная прогулка. Никто, кроме мисс Стивенс, не испытывал удовольствия. Она смеялась и непрерывно болтала, обращаясь исключительно к мистеру Динсмор. Он же отвечал ей со сдержанной вежливостью. У мисс Стивенс с первого взгляда зародилась антипатия по отношению к Розе, которую она восприняла как опасную соперницу. Она всячески старалась избегать встречи с ней, за исключением, когда мистер Динсмор был рядом. Мисс Стивенс бесцеремонно прервала их беседу, когда было в ее возможностях не выглядеть слишком грубой. Это и презрительные усмешки, которые она часто адресовывала мисс Ализен, не ускользнули от взгляда мистера Динсмор. Ему часто довольно трудно было отвечать мисс Стивенс с уважительной вежливостью, которую он считал необходимыми, учитывая ее пол и то, что она была дочерью старого друга его отца. «Папа, ну разве это не возмутительно?» — воскликнула Элси, следуя за отцом в его комнату, когда они вернулись с прогулки. «Ты о чем, моя милая?» «Ну как же о чем? Я думала, что мы прекрасно проведем время, а она, ну, все испортила». «Она? Кто это она?» «Папа, ты же знаешь, я говорю о мисс Стивенс». «Тогда почему же ты не называешь ее имени, вместо того, чтобы говорить о ней «она»? Это совсем некрасиво для твоего возраста, и я бы хотел, чтобы моя маленькая девочка всегда была уважительной ко всем, кто старше ее». «Еще я слышал, что ты произносила имя одного джентльмена без титула мистер, и я намеревался тебе об этом сказать, чтоб ты больше так не делала». «Хорошо, сэр, я не буду». И девочка густо покраснела. «Но, папа», — опять заговорила Элси, — «мисс Стивенс постоянно так поступает». «Это совершенно ничего не меняет, доченька». Серьезно ответил отец. «Мисс Стивенс – самый последний человек, которого бы я советовал взять тебе за образец. Чем меньше ты будешь подражать ей в одежде, в манерах поведения или еще в чем-нибудь, будет лучше. Если ты хочешь кому-нибудь подражать, пусть это будет мисс Ализен, потому что она всесторонняя, безупречная леди». Элси благодарно посмотрела на него. «Папа, я была бы очень рада, если бы я была похожа на мисс Розу. Она всегда такая добрая и нежная со всеми, даже со слугами, к которым мисс Стивенс обращается очень пренебрежительно». «Элси». «Что, папа?» И она снова покраснела, потому что в тоне услышала осуждение. «Подойди сюда и сядь ко мне на колени. Я хочу с тобой поговорить. Я боюсь, что моя маленькая доченька становится очень придирчивой». Вид у него был серьезный и печальный. — Ты забыла, что мы не должны говорить о недостатках других людей». «Я постараюсь больше этого не делать, папа». И слезы наполнили ее глаза. «Но ты не знаешь, как сильно пристает мисс Стивенс. Я уже готова была высказать ей несколько раз, что я бы хотела, чтобы она оставила меня в покое». «Нет, доченька, ты не должна этого делать. Ты должна вести себя достойно леди, невзирая на то, поступает ли она так или нет. Мы должны смиряться с раздражениями в этом мире, мое дитя, и должны постараться воспринимать их терпеливо, потому что Бог посылает нам ничтожные испытания, так же, как и большие. И Он говорит, что терпение же должно иметь совершенное действие». «Я боюсь, что мы просто не имеем духа прощения, поэтому для нас так трудно переносить эти ничтожные обиды спокойно. Ты также должна помнить, моя милая, что Библия предлагает нам быть вежливыми и поступать с другими так, как бы хотели, чтобы поступали с нами». «Я думаю, что ты всегда помнишь повеление быть вежливым, папа». И Элси с нежностью посмотрела в его лицо. «Я все время удивляюсь, как ты можешь быть таким вежливым с мисс Стивенс? Ведь я почти уверена, что ты бы предпочитал не быть с ней в компании. И еще, какое она имеет право брать тебя под руку, когда ты ей этого не предлагал?» И Элси опять покраснела от возмущения. Отец рассмеялся. «И это лишило моей маленькой девочки ее права?» Тихо спросил он и поцеловал ее пылающую щеку. «Я сомневаюсь, что ты бы рассердилась, если бы это была мисс Роза», добавил он слегка насмешливо. «Ох, папа, ты же знаешь, что мисс Роза ни за что не позволила бы себе такой вольности!» воскликнула девочка. «Ну, хватит, моя крошка!» успокаивающе сказал он. «Давай больше не будем говорить на эту тему. Я признаюсь, что не считаю мисс Стивенс самым лучшим компаньоном в мире, но должен относиться к ней вежливо и иногда уделять ей немного внимания. Прежде всего, потому что она леди, и еще потому, что ее отец однажды спас жизнь моему отцу. Поэтому я должен быть признателен ему и его детям». «В самом деле, папа, я уверена, что это было благородно с его стороны, и я постараюсь полюбить мисс Стивенс. А ты мне не расскажешь об этом?» «Это случилось, когда оба они были еще молодыми», — начал мистер Динсмор. «Даже еще прежде, чем кто-то из них был женат. Они катались на коньках, и твой дедушка провалился и ушел под лед. Он бы, конечно же, утонул, если бы не смекалка и смелость мистера Стивенса. Невероятными усилиями он спас его, рискуя своей собственной жизнью». Прошло несколько дней. Элси играла на балконе с несколькими другими девочками. «Ты думаешь, что будешь любить свою новую маму, Элси?» спросила одна из них небрежным тоном, завязывая фартушек, который она только что смастерила для куклы. «Мою новую маму?» переспросила Элси с неподдельным удивлением. Ножницы, которыми она вырезала бумажных купол, выпали у нее из рук. «Что ты имеешь в виду, Анни? Я не собираюсь заводить никакой новой мамы». «Да, конечно же, но ты никуда не денешься!» насмешливо проговорила Анни. «Я слышала, что моя мама об этом говорила только вчера, и это должно быть правда, потому что мисс Стивенс сама ей об этом сказала». «Мисс Стивенс? Откуда она может об этом знать? Какое ее дело до моего папы?» возмущенно спросила Элси и покраснела не только ее личико, но даже шея и руки. «Я думаю, что она может знать, если она собирается выходить за него замуж», ответила девочка со смехом. «Это не так! Это неправда! Мой...» Но вдруг Элси закрыла рот рукой и изо всех сил сжала зубы, чтобы не высказать всего того, что переполняло ее сердце. «Это правда, и в этом нет сомнений», — ответила Анни. «Все в доме это уже знают, и все только и говорят о том, какую подходящую пару нашла себе мисс Стивенс. И мама интересовалась, знаешь ли ты об этом, и как она тебе будет нравиться. А папа сказал, что мистер Динсмор не уделял бы ей внимания, если бы он знал, как она себя вела здесь до его приезда. А теперь она притворяется, как будто бы ничего и не было. Элси ничего не ответила, но, отложив ножницы, бумагу и все, что у нее было, вскочила и, быстро пробежав через балкон, затем по коридору, не останавливаясь, чтобы перевести дыхание, влетела в комнату отца. Мистер Динсмор сидел и читал. «Элси, доченька, что случилось?» — спросил он с беспокойством, увидев ее раскрасневшееся, взволнованное личико. «Ох, папа, опять эта ненавистная мисс Стивенс! Я не выношу ее!» — заплакала она, бросаясь ему в объятия. Мистер Динсмор ничего не сказал, решив, что слезы принесут ей некоторое облегчение. Он ласково поглаживал ее кудряшки и раза два нежно поцеловал ее разгоряченный лоб. «Теперь тебе немножко лучше, моя крошка, правда?» — наконец спросил он, когда она подняла голову и вытерла слезы. «Да, папа». «А теперь расскажи мне, что произошло». «Мисс Стивенс распространяет такие жуткие слухи, папа!» Он положил палец на ее губы. «Не говори больше такого слова. Это совсем не похоже на мою нежную, ласковую маленькую девочку». «Я не буду, папа», — пробормотала она краснея, опуская голову. Затем, спрятав лицо у него на груди, она несколько минут не шевелилась и ничего не говорила. «О чем моя крошечка думает?» — наконец спросил он. «Как все говорят о тебе, папа. Вчера вечером я была на веранде и слышала, как Джон и служанка мисс Стивенс разговаривали и сказали, что ты собираешься на ней жениться». «На ком? На Филлис?» — спросил мистер Динсмор с неподдельным удивлением. «Ох, папа, ты же знаешь, я имею в виду на мисс Стивенс!» — обиженно ответила Элси. «Ну и что из этого, моя милая? Я не думаю, что глупости, о которых болтают слуги, должны тебя беспокоить». Тогда Элси повторила все, что произошло между ней и Анни. Он выглядел довольно раздосадованный, пока слушал ее. Затем, когда она кончила, он некоторое время молчал. Потом, прижав ее к себе, отец нежно проговорил. «Моя бедная маленькая доченька, мне жаль, что тебе приходится все это слышать. Но ты же знаешь, что это все неправда. И для чего тебе беспокоиться о том, что говорят или думают окружающие люди?» Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.